Часть девятая. Словом, Казима хоть и убежал от нас, жил рядом почти так же, как и прежде. Он был отшельником, который не избегал людей. Скорее, можно было даже сказать, что люди неудержимо влекут его к себе. Он пробирался по деревьям туда, где крестьяне мотыжили землю, ворошили навоз, косили траву на лугу и вежливо их приветствовал. Крестьяне удивленно задирали головы, и он сразу же показывался, ведь ему уже не доставляло никакого удовольствия крикнуть «ку-ку» и спрятаться. Прежде это было нашей любимой забавой, когда мы вместе лазали по деревьям. В первое время крестьяне, видя, как он прыгает по деревьям, не знали, что делать. То ли поздороваться, почтительно сняв шляпу перед молодым бароном, то ли прикрикнуть на него, как на обыкновенного сорванца. Постепенно они привыкли к нему и перекидывались с ним несколькими фразами о работе в поле, о погоде, даже признавали, что понимают его игру в жизнь на деревьях, игру, которая была не хуже и не лучше других господских причуд. Казима целыми часами сидел на дереве, наблюдая за работой крестьян, спрашивал об их удобрениях, о семенах. Раньше, когда он жил на земле, ему это и в голову не приходило, потому что дворянская спесь не позволяла ему заговаривать с работниками и крестьянами. Теперь же иной раз подсказывал им, ровно ли они ведут борозду, оповещал, созрели ли уже в соседском огороде помидоры. Нередко он вызывался исполнить их мелкие поручения, попросить у жены одного из жнецов точильный брусок или передать, что пустили в огород воду. Если же, выполняя поручение, он замечал с дерева, как на поле пшеницы опустилась стая воробьев, то немедленно начинал кричать и размахивать шляпой, чтобы спугнуть их. В своих странствиях по лесу ему реже случалось встречаться с людьми, зато каждая встреча надолго оставалась в памяти, потому что мы с вами таких людей в глаза не видывали. В те времена бедный бродячий люд случалось надолго селился в лесу. Угольщики, лудильщики, стекольщики, которых голод целыми семьями выгонял из деревень и заставлял добывать хлеб отхожим промыслом. Они располагались со своим немудреным инструментом прямо под открытым небом, спали в шалашах из веток. Вначале пробиравшийся по деревьям юноша в меховой шапке нагонял на них страх, особенно на женщин, принимавших его за злого духа. Но постепенно брат подружился с ними и целыми часами наблюдал за их работой. А вечером, когда они усаживались у костра, спускался на нижнюю ветку и жадно слушал всякие любопытные истории. На этих островках выжженной земли больше всего было угольщиков. Они хрипло кричали на своем непонятном бергамском наречии «Ура! Ота!». Эти бергамцы были сильными и молчаливыми людьми и крепко держались друг друга. Одна большущая семья, которая рассеялась по всем лесам и была неразрывно связана родством, дружбой и даже старыми обидами. Казима частенько служил у них гонцом, выполнял поручения, передавал важные новости. «Ваши родичи из-под Красного Дуба велели сказать, чтобы вы хан фаля хоп па хот таль хок. Передаем хей хоббет хот те хот». Казима запоминал эти торжественные, таинственные, гортанные звуки и старался их повторить так же, как он подражал веселому щебетанию птиц, будивших его на рассвете. Слух о том, что сын барона де Ринда уже несколько месяцев не слезает с деревьев, распространился очень скоро, но отец пытался держать это в тайне хотя бы от людей, приезжавших из дальних мест. Однажды у нас остановились графы де Стома, направлявшиеся во Францию, где у них были владения близ Тулона. Не знаю, какие взаимные интересы скрывались за этим визитом. Кажется, чтобы закрепить выгодную епархию за своим сыном-епископом или отсудить какие-то земли, они нуждались в поддержке моего отца. А тот, само собой разумеется, уже строил воздушные замки, узрев в этом союзе надежную опору своим династическим притязаниям на амброзу. Был устроен званый обед, и я умирал со скуки, слушая, как отец и граф де Стома рассыпаются в любезностях. Среди гостей был сын графа, тщедушный щеголь в парике. Отец представил гостю детей, иными словами, одного меня, и сказал: «Моя дочь Батиста, бедняжка, живет как затворница, она такая набожная, боюсь, вам не удастся ее увидеть». Не успел он договорить, как вдруг появилась эта дура в монашеском чепце, но напудренная, разряженная в летах и митенках. Впрочем, ее тоже можно было понять, ведь после той истории с маркизом де ла Мелла она не видела ни одного юноши, кроме слуг да крестьян. Молодой граф де Стома крайне любезно поклонился ей, а она истерически захихикала. В голове у отца, который давно поставил на будущем дочери крест, мгновенно начали роиться всевозможные проекты. Но граф де Стома не проявил к ней никакого интереса. «Месье Дормина, у вас, кажется, есть еще один сын?» — спросил он. «Да, старший», — ответил отец. «Но надо же так случиться, что он сейчас на охоте». Он не солгал, потому что Казима теперь целые дни проводил в лесу, охотясь на зайцев и дроздов. Ружье ему достал я. То самое легкое ружье Батисты, с которым она прежде охотилась на мышей. Но потом, забросив свои ночные вылазки, повесила его на гвоздь и забыла о нем. Граф стал расспрашивать о дичи, что водилось в окрестностях. Отец отвечал весьма неопределенный. Решенный терпением, невнимательный к окружающему миру, он не умел охотиться. Тогда я пришел на помощь к отцу, хотя мне было строго-настрого запрещено вступать в разговоры взрослых. «Ты-то откуда это знаешь, малыш?» – удивился граф. «А я подбираю птиц и зверей, убитых братом», – начал было объяснять я, – «и приношу их на…» Но тут отец перебил меня. «Кто тебе позволил вмешиваться в разговор? Отправляйся играть!» Мы сидели в саду, и хотя вечер уже наступил, было еще светло. И вдруг, шагая по платанам и вязам, появился Казима в меховой шапке, в гетрах с ружьем через одно плечо и с вертелом через другое. «О!» – изумленно воскликнул граф, приподнимаясь и вертя головой, чтобы лучше увидеть. «А кто это? Кто это там на деревьях?» «Что-что? Правда, не знаю, вам, вероятно, показалось», – пробормотал отец, глядя на деревья, а графу в глаза, словно желая убедиться, не ошибся ли он. Между тем Казина остановился прямо над нами, упираясь широко расставленными ногами в раздвоенный сук. «Ах, да, это мой сын Казима. Знаете, они с Бьяджи совсем еще дети. Он хотел нас удивить, вот и забрался на верхушку дерева». «Это ваш старший сын?» «Да-да, он старше Бьяджи, но совсем не намного. Понимаете, они совсем еще дети, вот и придумывают всякие игры». «Однако он очень ловко лазит по ветвям, да еще с такой амуницией». «Да, играют», – пробормотал отец. Ложь стоила ему величайшего напряжения, он даже весь покраснел. «А что ты там делаешь? Ну, слезай же и поздоровайся с его сиятельством». Брат снял меховую шапку, поклонился. «Мое почтение, ваше сиятельство». «Ха-ха-ха!» – засмеялся граф Дестома. «Чудесно, превосходно! Позвольте, ну позвольте ему остаться, месье Арминио! Какой смелый мальчик, как уверенно он шагает по деревьям!» Граф, не переставая, смеялся, а его болван сынок без конца повторял. «Се оригиналь! За, се отру оригиналь!» Казим уселся на суку. Отец переменил тему и болтал без умолку, пытаясь отвлечь графа. Но граф время от времени подымал глаза и неизменно видел моего брата то на одном, то на другом дереве. Только что он чистил ружье, минуту спустя смазывал салом кожаные гетры или надевал перед сном теплую фланелевую рубашку. «О, посмотрите-ка! Этот молодой человек умеет все делать, не слезая с дерева! А, как он мне нравится! Я непременно расскажу об этом при дворе, как только попаду туда, и, конечно, моему сыну-епископу и княгине моей тетушке!» Отец едва сдерживал бешенство. К тому же его преследовала ужасная мысль. Куда-то исчезла Батиста, и вместе с нею молодой граф. Казима по обыкновению отправился на разведку и вскоре вернулся, совсем запыхавшись. «Она его икать заставила!» Граф встревожился. «О, это так неприятно! Мой сын не переносит икоты. Милый мальчик, пойди и посмотри, прошла ли у него икота. Скажи им, чтобы они шли сюда». Казима умчался и почти тотчас же вернулся. «Они там бегают», — с трудом переводя дыхание, выпалил он. «Батиста хочет засунуть ему под рубашку живую ящерицу, чтобы у него и кота прошла, а он не дается». И умчался смотреть, что будет дальше. Так мы провели на вилле весь вечер, ничем не отличавшись, по правде говоря, от других вечеров. И Казима сверху принимал участие в наших беседах. Но это происходило в присутствии гостей, и слух о странном поведении моего брата распространился по всем королевским дворам Европы к вящему стыду нашего отца. Стыду совершенно безосновательному, ибо граф Дестома вынес благоприятные впечатления о нашей семье, и вскоре моя сестра Батиста обручилась с молодым графом. Оливы с их шершавой корой и кривыми сучьями открывали для Казимы удобный торный путь. Дружелюбные и выносливые эти деревья давали ему проход и приют, хотя толстых веток у олив немного, особенно на них не порезвишься. А вот на фиговом дереве, где, правда, надо сначала попробовать, выдержит ли тебя сук, Казима крутился, как хотел. Часто сидел он в беседке из листьев, видел, как в лучах солнца, пронизывающих каждый листок, вырисовывается узор прожилок, как наливаются зеленые плоды. Слышал, как терпко пахнет млечным соком по капле, стекающим из тонкой шеи черенка. Фиговое дерево околдовывает тебя, обволакивает запахом комедии, жужжанием шершней. Немного спустя Казиму начинало казаться, что он сам сливается с деревом, и он в замешательстве уходил. Приятно сидеть на крепкой рябине и ветвистом тутовнике. Жаль только, что их так мало. Редки у нас и ореховые деревья, которые даже у меня, когда я смотрел на, как брат исчезает в ветвях старого орешника, необъятного, как высоченный дворец со множеством покоев, вызывали подчас желание последовать за ним и тоже навсегда поселиться на деревьях, что, впрочем, оставалось неизбыточной мечтой. Столько уверенности и силы в этом горделивом дереве, так упрямо хочет оно быть тяжеловесным и крепким, что это заметно даже по листьям. Казима охотно проводил целые часы среди волнисто обрезанных листьев каменных дубов, которые он прежде, когда разговор заходил о деревьях нашего парка, называл падубами, очевидно, под влиянием изысканной речи отца. Брат любил и потрескавшуюся кору платанов, куски которой он в задумчивости отгибал пальцами. Понятно, не из инстинкта разрушения, а словно желая помочь дереву сбросить ветхие одежды. Нередко он подрезал эту белую кору, открывая полоски старой рыжеватой плесени. Любил на деревья с бугристым стволом, особенно вяз, у которого шершавые бугорки выбрасывают нежные побеги, пучки зубчатых листочков и кисти крылатых семян. Но карабкаться по вязу нелегко, потому что его тонкие густые ветки круто устремляются ввысь, и через них не проберешься. Казима предпочитал всем деревьям буки и дубы, ведь на соске ярусы непрочных утыканных иглами веток поступают друг к другу так тесно, что нельзя ни опереться, ни выпрямиться. Что же до каштана, то его колючие листья, шершавая кора, забравшиеся на самую вершину ветви, утыканные острыми шипами плоды, словно нарочно отпугивают непрошенных гостей. Все эти различия Казима понял постепенно, вернее, обнаружил, что понимает их, ибо приязнь или неприязнь к разным деревьям зародились у него уже в первые дни, словно природный инстинкт. Теперь он жил в совсем ином мире, мире узких и кривых мостков над пустотой, мире бугристой, чешуйчатой или морщинистой коры, зеленых лучей, меняющих оттенки в зависимости от густоты листвы, мире тоненьких листьев, вздрагивающих на своих черенках от малейшего дуновения, либо развивающихся, как паруса, подклонящими дерево порывами ветра. Наш земной мир там внизу казался ему плоским, а фигуры – искаженными. Нашему пониманию было просто недоступно многое из того, что видел и узнавал Казима, который долгими ночами слушал, как в стволе набухают волокна, откладываясь в годовые кольца, как расплывается под северным ветром пятно плесени, и в гнездах уснувшие птицы невольно зарываются головой в самые мягкие перышки под крылом, как просыпается ворона, взвизгнула во сне собака, послышался и смолк шорох в траве, прошуршал по камням какой-то зверек, и над всем этим непрерывный звон цикад. Звуки настигают друг друга, и слух приучается различать все новые и новые шорохи, так же, как пальцы, разбирающие пряди нечесанной шерсти, отыскивают в каждой из них все более тонкие, почти неосязаемые нити. Вдали не умолкает кваканье лягушек, но оно остается лишь фоном, и не в силах измерить поток звуков, как непрерывное мерцание звезд, не меняет силы света, льющегося с летнего неба. Но стоит подняться с ветерку, как звуки обновляются, лишь на самом дне ушной раковины по-прежнему и переливаются бормотание и рокот. Это дышит море.